в 11:00 утра. Глава 4. С утра ребята приходили завтракать, приносили с собой рыночный творог и свежий хлеб, купленный по дороге в ларьке. Завтракали в саду. Любовь Соломоновна, знакомая Бурлаковых, у которой они с Ниной поселились, несмотря на возражения и даже обиду Нининой матери, они настояли на своем. Жить в бурлаковской двухкомнатной квартире все время на глазах у родителей Нининой младшей сестры Любки, вредной и надоедливой девчонки, не хотели. Ничего не имело против почти постоянного присутствия на участке большой молодой компании. А вечерами, если у ребят не было настроения идти гулять и располагались во дворе, она даже присаживалась вместе со всеми за длинный дощатый стол под сливой, пила сладкую Лидию и, когда начинали петь под киреевскую гитару, подтягивала то, что знала, или с удовольствием слушала. После завтрака сразу шли на пляж. Белый ходил в американских военных шортах цвета хаки, вызывая сильное неодобрение местных и большой интерес располагавшейся неподалеку на пляже компании молодых грузин. Киреев, только минувший зимой, освоивший три аккорда, всюду таскал с собой гитару. Витька, на зависть грузин, даже в жару ходивший в отдающей голубым белой нейлоновой французской рубашке и спущенных низко на бедрах серо-стальных докроновых брюках, грузины сами так ходили, но откуда у москвича хорошие вещи, а? Шел, не выпуская зубов, шикарной английской трубки, которую стал курить недавно, по джазовой моде, хотя к джазу был равнодушен. А Нина не вылезала из мужской рубашки, связанной на животе по-кубински узлом, и коротких, узеньких, женских, с застежкой в левом кармане джинсов, которые он ей купил за совершенно бешеные деньги, за 35 рублей новыми, перед самой поездкой. Продавала ненадеванными одна совершенно обнищавшая в общежитии на Ленгарах венесуэльская девушка. Привезла. Да как закрутилась между дешевым крымским портвейном и страстью к красавцу-поляку, так и очнулась в ожидании стипендии без копейки. А сам он носил сильно затертые и лоснящиеся спереди на ляжках, уже почти порвавшиеся в межножье супер-рифле с молниями и на задних карманах, и махровую желтую рубаху с короткими рукавами и короткой планочкой на груди, купленную уже здесь на толчке. На пляже располагались у большого камня, ели длинный зеленый виноград, пальчики, пили сладкое вино, гратиешты, вяло играли в покер. Загорели уже все до синеватого отлива, только он немного отставал, потому что сгорел в первый же день, потом мазался простоквашей, страдал ночами и почти неделю сидел на пляже, укрыв плечи полотенцем. Белый и Витька выпендривались и в нырянии с камней, и плавании за горизонт перед несколькими местными девицами, сбегавшими на пляж с учительской практики, которую они проходили вожатыми в соседнем пионерлагере, и перед почти не умевшими плавать волосатыми грузинами. Пели Визбора, Акуджаву и несколько блатных песен. Грузины и девушки подбирались поближе, слушали восхищенно. Киреев довольно прилично, с хорошим, не чрезмерным надрывом, солировавший в Смоленской дороге, сиял от внимания всеми веснушками и красным даже сквозь загар носом. Иногда на пляже их находила Любка. гордо садилась рядом с Ниной,